Санті, Веди, Перуна. Книга мудрости Перуна. Круг первый. Сантия четвертая. И вопрошал Перуна Радан Дарийский Кадарат: «Ты расскажи, поведай нам, Бог вечно прекрасный, почему многие волхвы дают обет молчания и говорят, что стремятся они к познанию вед? Есть ли истина в обете молчания? Приходит ли молчанием мудрый волхв к безмолвному познанию истины или нет?» Отвечал Кадараду Перун Многомудрый: «Нет смысла в обете молчания, поскольку древние веды сердцем молчащий понять не может, и в сердце его древние веды не проникают. Древние веды только живым словом познаются, и где раздается слово вед, там сердца начинают познавать их великую сущность. Думают многие люди, что те, кто познает все веды, безгрешны, даже когда совершают злое. Но ни гимны из мудрости познания миров, ни изречения из мудрости мира сияний, ни заклинания из мудрости жизни не спасут творящих злые деяния, и каждый ответит за свое беззаконие. Священные гимны и песнопения не спасут от кривды того, кто безвольно поддается обману, кто пребывает в мире чар и собственных иллюзий. Как птицы покидают гнездо, когда вырастают у них крылья, так и священные песнопения покидают человека, когда наступает время. Веды не спасут тех, кто не исполняет своего долга перед жизнью. Они указывают вам два пути — подвижничество и принесение бескровных жертв. Через них знающий достигает чистоты, и этой чистотой отгоняет грех, самоозаренный знанием вед. В силу знания древних вед приближается душа знающего к миру прави. Но если же он обычных плодов мира яви желает, он захватывает с собой все здесь совершенное. И в мире нави, вкусив плоды деяний своих, несет ответ за каждое деяние свое и снова идет по пути, предначертанному Рамхой Великим. Детьми человеческими подвижничество совершается в мире Яви, а плоды всех деяний вкушаются в мире Нави. Для волхвов, жрецов и капинов-священников, предающихся подвижничеству, предназначены те великие миры. Безгрешное подвижничество рассматривается как отречение от зла. Такое отрешенное подвижничество бывает удачным и неудачным. Подвижничеством знатоки древних вед впоследствии достигли бессмертия. Но есть и грешное подвижничество. Кто из людей одержим гневом неправедным и прочими 16 пороками, а также кто нарушает заповеди богов и предков, особенно кровные заповеди, кто населен 13 вредностями, грешен тот. А кто обладает чистой душой и духом светлым и живет согласно заветам праотцев своих, тот безгрешен.